Eh bien, le deuxième heure à Paris a commencé. Pardon. Итак, второй час в Париже – убийство на улице Лурсин. Когда вокруг бурлят трагедии и драмы, на чей-то трезвый взгляд теряем время зря мы, но хочется вернуть безоблачную быль. Короче, водевиль, французский водевиль, забытый водевиль. Мы с вами в доме месье Ланглюме, парижского рантье. Обратите ваше внимание, что среди весьма изящной обстановки этого дома выделяется огромная кровать, плотно закрытая тяжелым пологом. Бесхитростное зло, наивное коварство, французам повезло, нашли рецепт лекарства от грусти и хандры среди житейских нужд. Короче, водевиль, французский водевиль, клянусь и нам, не чужд, и нам клянусь, не чужд. Je suis raisonné, n'est-ce pas? Не чужд. Чужд, не чужд, чужд, не чужд. Чушь какая-то. Что такое? Вы чем-то недовольны? А как бы вы себя чувствовали на моем месте? А в чем дело? Дали роль слуги. Кушать подано, кушать подано. А кушать нечего. По-моему, у нашего автора такого текста не было. Да, конечно, у нашего автора такого текста не было, да. И не могло быть. Да, и, пожалуйста, по тексту. Да, по тексту. Если слуга, значит, только по тексту. Никаких прав, одни обязанности. Весь дом на мне, все на мне. Вот, пожалуйста, месье еще спит. А я не буду его будить, не буду его будить. Пусть спит. О, Боже, какой же я схватил насморк. Хозяйка дома сейчас начнется. Ну что, он проснулся, Юль? Нет, мадам, еще спит, изрядный лентяй наш, месье. Я попрошу вас так не говорить о моем муже. Прошу прощения, мадам, это все из-за насморка. Прикажете сказать, что вы здесь? Напротив, сегодня день его рождения, Юль. И я решила сделать ему сюрприз. Сюрприз. Я купила ему табаку, его любимейшего табаку. Очень хорошо, говорят, табак помогает от насморка. И две бутылки ликера, его любимого ликера. О, ликером тоже можно будет попользоваться. Мадам, поставьте все это здесь. Юль, ну почему вы так со мной разговариваете? Прошу прощения, мадам, это все проклятый насморк. Юль, я велела оклеить кабинет новыми обоями. Я клеил, мадам. Туда нужно отнести жировню с углями. Зачем? Чтобы обои поскорее высохли. Да, или сгорели. И вот еще, Юль, нужно отыскать зонтик. Зонтик нашего племянника Потара. Блин, это такой темный зонтик, а ручка изображает голову обезьяны. Мадам, я должен вычистить месье платье, а потом искать голову обезьяны. Юль, я умоляю, выполните сначала мои задания. Нет, мадам, я сначала должен вычистить месье платье, я это еще вчера записал Юль, себе в дневничок. Юль, пожалуйста, без рассуждений. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я никогда не делаю то, что мне приказывают. Это мой принцип. Voilà mon principe. Живу я, скажем прямо, без хлопот. Хотя приказов много от господ. Но я не тороплюсь исполнить их. Ведь это против принципов моих. Да я скорее все не утоплюсь, чем принципами в чем-то поступлюсь. Да, и не буду ничего делать. Пускай даже не просят. Сейчас в круговороте бурных дней без принципов лакеям все трудней. И пусть грозит позорная нужда, я верен своим принципам всегда. Да я скорее все не утоплюсь, чем принципами в чем-то поступлюсь. Мне надо вычистить месье платье, потом искать этот зонтик с головой обезьяны. Да, еще обои, угли, сумасшедший дом. И все, я один. Нет, это невозможно. Да я скорее все не утоплюсь, чем принципами в чем-то поступлюсь. Не могу поступиться принципами. Вот так. Сюртук? Брюк нет. Еще сюртук? И опять нет брюк. Интересно, в чем же пришел мой хозяин? Мадонна, какой же я схватил насморк. Да, ну где же мой платок? А впрочем, что я, не дома, что ли? Возьму из сюртука месье. Кто? Кто это там играет на тромбоне? О, какой у нашего месье тонкий слух. И Жюль! Жюль! Сейчас. Месье... Жулик! Никого. Ба, уже совсем светло. Жюль, где мои брюки? Вот так штука, значит, я спал в брюках. Ах, да, помню, помню. Хорошо, что жены здесь нет. Дело в том, что я вчера... Вчера пить очень хочется сегодня. Дело в том, что я вчера был на банкете бывших воспитанников училища имени подполковника Жискарда Виконта Сен-Клюанри Мишеля Лабуди. Ведь я окончил это училище, хотя, признаюсь, числился там учеником весьма посредственным. Жена очень не хотела, чтобы я шел на этот банкет и не пускала меня, но я ее перехитрил. Я притворился, что у меня разыгралась мигрень, отправился к себе в комнату и лег спать. Через некоторое время встал, потихоньку оделся и стремительно полетел к Вефуру. Обед был превосходный, привкусный. Было очень много вина и шампанское, и мадера, и удивительный лафит. Пить очень хочется. О, вот. Кажется, я вчера несколько амптибуку. А ведь я человек положительный, степенный. И вдруг... Вот ведь как. Позвольте, позвольте. Позвольте, позвольте. С кем же я вчера эдак? Справа от меня сидел нотариус. Личность довольно мрачная. Слева от меня сидел... Слева! Фабрикант детских сосок, пьяница несусветный. Вот с ним-то я и амптибуку вдреподал. И после этого я... После этого у меня мысли как-то вдруг перепутались. До салата я все отлично помню. После салата, хоть убей, ничего не помню. Даже не помню, ел я его или не ел. Вот ведь как. Позвольте, позвольте. Как же я добрался домой? Хоть убей, ничего не помню. Всю память отшибло. Нафиг. Что это? Где это так храпят? У меня в постели? Вот так штука. Значит, я привел кого-то с собой ночью? А вдруг женщину? Жена. Все. Ну, наконец-то ты проснулся, Оскар. Ну, почему же ты со мной не здороваешься? Ну, поцелуй же меня. Говори тише. Она ее разбудит. Так, что делать, что делать, что делать? Так, гулять. Дорогая моя, знаешь что? Пойдем погуляем немного, я тебе все объясню. Так рано? Ну, по-моему, ты еще не одет, Оскар. Разве? У тебя какое-то странное лицо. Ах, да. Ты чем-то расстроен? Или, может быть, ты нездоров? Да. Да, дорогая, я очень, очень сегодня нездоров. Ну, так я постелю, и ты ляжешь? Не надо, не беспокойся, у меня был просто этот радикулит. Ну, так я постелю, и... Говори тише, у меня был просто столбняк, пардон, судорога. Ты же знаешь, со мной это иногда бывает. Пойдем прогуляемся, я тебе все объясню, дорогая. Судорога, я не гуляю, мерси, монами. Кстати, ты не знаешь, где зонтик? Зонтик? Да, зонтик нашего племянника Потара. Такой темный зонтик, а ручка изображает голову обезьяны. Вуаля, я брал его с собой на этот банкет и где-то потерял дорогой. Дорогая моя, знаешь что, пойдем прогуляемся, я тебе все объясню. Видишь ли, зонтик — это приспособление от дождя. А это что еще за приспособление? Где? Вот. Не вижу. Отвечайте, Монами, что это значит? Что это значит? Что-то женское. Накладные волосы блондинки. О! Это значит, что эта женщина, к тому же, совершенно и без волос. Эти волосы я купил для тебя, тебе в подарок, дорогая. Но зачем они мне? У меня, по-моему, своих волос достаточно. Да, да, но они могут выпасть. Почему? Гербициды, пестициды. Так я впрок на будущее, дорогая. Что с тобой, Оскар? У меня опять столбняк. Пардон, судорога. Это сквозняк в трубе, дорогая. Вот слышишь? Как ты сегодня странен, Оскар. Впрочем, как и всегда. Ты не забыл, мы сегодня должны идти крестить к своему племяннику Потару. Ты крестный отец, я крестная мать. Браво! Браво, браво, дорогая! Что с тобой? Я аплодирую, дорогая, ты крестный отец, я крестная мать. Браво, брависсимо! Боже. Говорят, от хлопков перестают храпеть. Кар, прекрати! Я иду окончить свой туалет и через 15 минут жду вас за завтрак. Браво! Браво, дорогая! Я очень-очень рад! Пойдем потом погуляем, дорогая! Я очень-очень рад, дорогая! Дорогая моя! Браво, браво! Дорогая! Мадемуазель, Жевозанпри, выходите скорее! Мадемуазель, я вас умоляю, мы перешли все границы. Мадемуазель, пардон, мадам, в моем доме жена, дети. О, какая пухленькая ручка. Мадам, я вас умоляю, войдите в мое положение. Жена, дети, в моем доме, умоляю вас, выходите скорее, адорабль. Что угодно? О, мон дье, как что мне угодно? Что вам угодно у меня в постели? У вас в постели? Шкомпромпа, не понимаю, где я, собственно, нахожусь сейчас. Сейчас? В моем доме на улице Прованс? Ерунда! Я живу близ Адуана. И что из этого вытекает? Пока ничего. Дит муа, сильвупле! Каким образом я попал к вам в кровать? Это я? Это я должен вам объяснять? А кто же? На каком основании вы держите меня здесь в плену? Какое вы имеете на это право в правовом государстве? Позвольте, месье, позвольте. Не позволю. Атасьон, по-моему, я хочу пить. Гарсон, воды живо. Боже, я же к тому еще и гарсон. Кошмар, как откуда взялось это животное, этот говорящий шкаф с этим гран амбал. Давай, быстро. Прошу. Позвольте, месье, позвольте. Скажите, вы вчера не принимали участие в торжествах в ресторане в Эфур-Важежаре? Вы не обедали там? Обедал. А вам, собственно, какое до этого дело? Значит, вы закончили училище подполковника Лабуди. Я тоже там учился, месье. Да что? Ну да. Вы? Ну да. Значит, мы оба лабудийцы. Теперь все объясняется. О, месье, позвольте представиться. Лаунглюме, Оскар Лаунглюме. А, помню, ну как не помню, милая Мастингю. Боже, о боже, мы же с тобой сидели на одной скамейке. Ну, да. Как твое имя? Я меня еще списывал и забыл, как зовут. Точно, Жофруа. Точно, Жофрик, точно, боже, как я рад! Сколько лет прошло, Жофрик! Дай пожать твою руку! Как я рад, боже, какое счастье, Жофрик! Боже, какой у него теперь, однако, красный нос! Ну, давай поцелуемся! Я очень рад! Боже мой! Жофрик! Боже, как я рад! Мы же с тобой ведь оба, Жофрик, лабудийцы! Что выше всякого богатства? Для лабудийцев это братство. И значит, всюду и всегда хранить его должны мы либо... Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Ларам, хирам. Хоть наши встречи ежегодны, о них забудет кто угодно. Но? Но лабудийцы никогда. Мы монолиты, словно глыба баба. Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Лабуди-лабуда. Ларам-тиролю. Ах, эти годы кровопийцы! Да! От них стареют лабудийцы! Да! Зато душа им молода! Ну что же и на том спасибо! Лабуди-лабуда! Лабуди-лабуда! Лабуди-лабуда! Лабуди-лабуда! Лабуди-лабуда! Ларам! Лабуди-лабуда! Лабуди-лабуда! Лабуди-лабуда! Худо. Худо. Осик. Да, Жофрик. Спроси меня, как я себя чувствую? Жофрик, как ты себя чувствуешь? И не спрашиваю. Но объясни мне, каким образом ты оказался у меня в постели? А вот это, Осик, я решительно не понимаю. Да? Должен тебе сказать, что до середины обеда, когда подали рыбу, я все помню. А после рыбы ничего. Жофрик, я и до рыбы ничего. Да. Да, да, да. Слушай, Осик, а интересно, что мы с тобой делали потом? Не помню. Помню только, что я потерял зонтик. Зонтик был ручка с обезьяньей головой. Ой, слушай, Осик, а я куда-то свой платок задевал. Что ты говоришь? Жофрик, я надеюсь, ты не собираешься покидать меня. В каком смысле? Ну, ты, конечно, позавтракаешь со мною в моем доме, в кругу моей семьи. А, с удовольствием, Осик, с удовольствием. Позвольте, позвольте, миссия, где ключи от моего винного погреба? А, это дело, это дело. Что? Жофрик, косточки от вишен? Да. Уа, постой. А у меня от слив. Странно, откуда у нас это, Жофрик? Да, интересно знать, откуда. У тебя сколько? Не скажу. Но у меня все равно боль. Нет у меня боль. Нет у меня, Жофрик. Это нет у меня. Боже, какой у него теперь, однако, красный нос. Как только говорят про нос, я все время чихаю. Месье, я вычистил ваше платье. Да, вот и хозяин второго сюртука, месье. С вас 150 франков за чистку. Получишь, получишь. Ой, чуть не забыл. Месье, еще 5%. Что-что? 5%. Президенту всей нашей Франции. Пам-падам-пам-пам-пам-пам. Месье, как сюда попал этот месье? Монумент. Жюль, это не совсем ясно, да? Но поставь третий прибор. Ага. Месье Монумент будет завтракать с нами. Да? Месье, я вам рад. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Жофрик, я познакомлю тебя сейчас с моей женой. О, прекрасно! Только смотри, не полслова о вчерашнем обеде, ни слова. Я прошу тебя, Жофрик. Как ты живешь? Надо полагать, прекрасно устроил свою жизнь, ведь ты все время был первым учеником среди нас и первым кончил. Да, Осик, я на судьбу жаловаться не могу. Да, я теперь шеф, так сказать... Полка. Нет, бери выше, шеф... Департамента. Еще выше, шеф... Дивизии. Шеф-повар. в ресторане «Макдональдс». Повар? Боже, повар, как глупо вышло, что я пригласил его завтракать. Ну ладно, скоро мы будем садиться за стол, а то мне некогда, я сегодня вечером уезжаю из Парижа. Как ты уезжаешь, Жофри, как жаль, куда? В Швейцарию. Бедняжка. Мне предложили новую должность. Бедняжка, Жофрик, очень жаль, мы только что встретились, возобновили знакомство и вдруг. Место великолепное, превосходный контракт. Позволь. А что такое у меня с руками? Удивительно. Нет ничего удивительного для повара. О, постой, да у тебя тоже, смотри. Да, и у меня тоже руки черные, совсем черные. Что за дьявольщина, Жофрик? Уголь. Что за чертовщина? Сейчас в одном кармане были косточки от вишен, во втором уголь. И у меня тоже уголь. Антрацит. Жофрик, что за чертовщина? Можно подумать, что мы с тобой всю ночь были в компании угольщиц в шахте. Просто непостижимо. Рагу дюво. Это что? Баранье рагу. А, в этом смысле, да. Мономит уже оделся? Да. О, кто этот господин? Мадам? Это нотариус. А? Нотариус. А, какая великолепная женщина, рагу диво. Представь мне ее. Сейчас, Жофрик, сейчас. Дорогая моя, позволь представить тебе моего лучшего школьного друга, моего товарища, мисс Тенгю. Очень приятно. Жофруа. Шеф, так сказать, нотариальной конторы. Очень приятно, очень. Очень рад, мадам. Месье, атансьон, силь ву пле, кушать подано. Прекрасно. Давайте садиться за стол. Мадами, ты что, пригласил его с нами завтракать? Ну а как же, моя дорогая, ну а как же? Это мой лучший школьный друг, светлейшая личность. Смотри только за серебром, как бы он не того. Как за серебром? Юль! Да, мадам. Юль, я умоляю, смотрите за серебром. Хорошо, не отходите, мадам, от этого господина. Обязательно я буду смотреть за серебром, мадам.